Гуляш, вопреки посулам, обладал не божественной, а вполне земной природой, но был весьма неплох, как, впрочем, и домашние колбаски, и картофельный салат с луком и перцем. А вот селедка, пожалуй, действительно была, если не поймана, то засольна на небесах. Первое место в моем личном рейтинге. Илья по-прежнему превосходно справлялся с обязанностями мини-радиостанции. Развлекал нас новостями, анекдотами и пространными рассуждениями на обоих языках одновременно. Литровый бокал светлого пива, который он неспешно осушил, определенно способствовал расцвету его ораторского дара. Лени к спиртному не прикасала, сказала, что надо быть наготове, вдруг я все-таки устану и придется садиться за руль. От моих заверений, дескать, не бывать этому, только отмахнулась. Дорога еще долгая, чего зря рассуждать. Она почему-то была на взводе. Виду не подавала, но воздух звенел от напряжения. Хотя, казалось бы, с чего? И только когда зазвенел ее телефон, и Леня, просияв, схватила трубку, и, опрокинув стул, стремительно выскочила на улицу, и я понял, она просто ждала важного звонка. Ну вот, дождалась, слава тебе, Господи. Надеюсь, ее ждут хорошие вести. Не хотелось бы проделать остаток пути с человеком, сидящим как на иголках. Поэтому возвращение Елене я ждал с нетерпением. Желал поскорее убедиться, что у нее все, а значит, и у нас в порядке. Но она к назло не возвращалась. Минут через 15 Илья забеспокоился. Пойду узнаю, что там такое. Сказал он и, отставив в сторону опустошенный бокал, вышел. Лени, конечно, любит потрепаться, но не настолько же. Я решил махнуть на всю рукой, какое мне, в сущности, дело до чужих проблем. Поковырял еду, понял, что давно сыт, закурил, заказал кофе. Помои, конечно, со сливками сойдет. Получив, опустошив чашку, посмотрел на часы, раздраженно пожал плечами, снова закурил, ненавижу ждать. Пока я маялся, неприветливый краснолицый старик, заправлявший в закусочной, увидел, что нас становится все меньше, и поспешно принес счет. По-английски он не говорил, а немецких слов я знаю хорошо, если полсотни, но, подкрепляя несвязную речь жестами и гримасами, кое-как объяснил, что намерен поискать своих друзей, которые с каким-то чертом вышли на улицу и не вернулись. Оставил на стуле куртку, чтобы хозяин не нервничал, и полной решимости вышел на улицу, вернее, в сад, окружавший ресторан. Сразу за невысоким деревянным забором начинался лес. Узкая тропинка вела к стоянке, где мы оставили автомобиль. Ни Лени, ни Ильи нигде не было. На всякий случай обошел вокруг дома, но обнаружил там только множество хозяйственных пристроек и заброшенную детскую площадку, на которой бродили гуси, злющие, как плохо воспитанные ротвейлеры. Тогда я пошел к стоянке. Неясно, зачем ребята могли туда отправиться. Ну, мало ли, может, у них какие-то важные документы в багажнике, и нужно немедленно зачитать их звонящему. В любом случае, иных идей у меня не было. Я как-то незаметно начал нервничать. От этого чувствовал себя и идиотом, а потому как заведено, нервничал еще больше. Еще и злился, конечно. Вместо того, чтобы спокойно идти по тропинке, наслаждаясь прогулкой через прозрачный весенний лес, нес почти бегом, бормоча про себя ругательство, по одному на каждый удар сердца. Так завелся, что, обнаружив стоянку совершенно пустой, испытал даже некоторое облегчение. Как часто бывает с людьми, чьи наихудшие предположения вдруг неожиданно оправдались. «Уехали», — понял я. И сам себе не поверил. «Удрали, чтобы за обед не платить, что ли?» «Да нет, быть такого не может. Абсурд, но уехали же!» «Где машина?» «Нет машины. Точно уехали. Идиотизм. А с ним мой рюкзак. Ну, совсем хана». Насчет совсем, прямо скажем, несколько преувеличивал. Паспорт и бумажник остались при мне, телефон тоже, даже ключ, ради которого я приехал в Прагу, лежал во внутреннем кармане куртки. Правда, в рюкзаке остался компьютер, с другой стороны, в его почтенном возрасте быть украденным большая удача. Да и ценной информации там вроде бы нет. Зарядное устройство для телефона, проблема вполне решаемая. Одежда и зубная щетка тем более. То есть досадное происшествие из разряда мелких неприятностей и не более того. Но, черт, как же все не вовремя. Вернее, время-то ладно, вот место чертовски неудачное. Как я, интересно, буду отсюда выбираться? Из темного-то леса автостопом? По всему выходит, что так. В любом случае, для начала надо было вернуться за курткой. Без нее уже изрядно намерзся. Суровый краснолицый старец покинул свой пост и теперь топтался у ворот, нервно озирая окрестности. Завидев меня, он с облегчением вздохнул и тут же укоризненно насупился. Дескать, что ж ты, гад, нервы мотаешь? И призывно помахал счетом. Жест был ясен без перевода. Деньги давай, быстро, шналля, шналля. Его нетерпение было мне понятно. Я оставался последним шансом получить плату за съеденный обед, вернее, за три обеда. Оброшенная в зале куртка вряд ли казалась хозяину ресторации таким уж ценным залогом. Я постарался обаятельно улыбнуться, боюсь, безуспешно, и полез в карман за бумажником. Тут же выяснил, что кредитки здесь не принимают. К счастью, среди чужих визиток и дисконтных карт каких-то московских лабазов обнаружилась 50-евровая бумажка, оставшаяся от прошлогодней поездки, так что денег мне хватило, хоть и впритык. Цены в лесном трактире оказались неожиданно высокими. Что б я делал, не окажись у меня наличных? Даже думать не хотелось. Вряд ли в окрестных лесах можно найти банкомат. Вот веселье было бы. Я застегнул куртку и вежливо прощался с хозяином, который несколько воспрянул духом, но сердиться почему-то не перестал. Так и не дождавшись ответа, зашагал по тропинке обратно к стоянке, в глубине души надеясь, что это был какой-то нелепый розыгрыш, и сейчас мои попутчики выскочат навстречу, да нельзя довольный «шутка» удалась. Но они не выскочили. И Порш не обнаружился ни на стоянке, ни в зарослях ежевики вдоль дороги, ни на повороте к трассе, по которой мы ехали. Выходит, эти красавцы натурально сбежали от меня. Охренеть! Я уселся на первый попавшийся сухой пень, отыскал в бумажнике оранжевую визитку и набрал Митин номер. Все, что я мог сделать в сложившихся обстоятельствах, это сказать ему сердечное спасибо за прекрасных, надежных попутчиков. Я не собирался отказывать себе в этом невинном удовольствии. Митя взял трубку почти сразу, после второго гудка, и тут же затараторил. — Ну как, с ребятами ты поехал или в Праге остался? Чем все закончилось? — Очень хороший вопрос, — ухмыльнулся я. — Так вот, закончилось все феерически. Сейчас я сижу вот здесь, на трухлевом пне, в каком-то немецком лесу. Все еще с бумажником, но уже без рюкзака. — Это как? — опешил Митя. — Давай по порядку, если можно. — Можно. И по порядку. Мы проехали примерно полдороги, может, чуть больше. Ребята предложили пообедать. Свернули в какой-то дальний лесной кабак, оставили машину на стоянке, дальше пошли пешком. Все было прекрасно. Потом Леня вышел на улицу поговорить по телефону. Не вернулась. Илья пошел ее искать, тоже не вернулся. Потом принесли счет, и я пошел их искать, не нашел. Машин на стоянке тоже не было, а мой рюкзак остался в багажнике. Хорошо, хоть документы и телефон при мне. Ну, вот сейчас пойду на трассу, попробую поймать попутку до ближайшего города, а там доверюсь милосердному божеству Deutsche Bahn. То есть немецких железных дорог. Ну, а в целом, прямо скажем, сдец. Никогда еще меня так глупо не кидали из-за ерунды. — Ничего не понимаю, — сказал Митя скорее деловито, чем взволнованно. — Такого, простите, просто не может быть. Я их много лет знаю, гостил у них не раз и говорю тебе, этого не может быть. Думаешь, что-то случилось, так не понимаю, что. Ты подожди еще немного, не лови попутку, я им сейчас буду звонить. Потом тебе сразу только что-то пойму, хорошо? — Ну, давай, — нехотя согласился я и спрятал телефон в карман. В глубине души недовольной беседой. Эх, конструктивные переговоры — это, конечно, хорошо, но я-то душу хотел отвести. Поругаться как следует. И что? И где? И как теперь? Эх! Чтобы отвлечься, достал из кармана многострадальный томик Цаплина, который уж начал понемногу разлетаться на отдельные страницы. Открыл, как всегда, наугад. Это выглядело... Король замялся, подбирая подходящее слово. Эффектно, да, очень, очень эффектно. Думаю, что так, — вежливо согласился принц Карл, старший из братьев. Люди никогда не забудут это происшествие, — король был в восторге. Вообразите, господа, даже после того, как все мы умрем, потомки людей, бывших сегодня на площади, станут рассказывать о нас своим внукам. Такой исход весьма вероятен, — флегматично подтвердил принц Эдвард, не то четвертый, не то седьмой по старшинству. Это король никак не мог запомнить. Когда у вас вдруг появляется целых 11 новых родственников, похожих друг на дружку, как положено родным братьям, даже их имена не просто вот так сразу выучить, а уж в каком порядке они на свет родились, вы, надо думать, очень рады? Король старался придать беседе с братьями жены непринужденный тон, создать теплую дружескую атмосферу. Но принц пока были весьма сдержаны в проявлении чувств. Вероятно, это потому, что в момент нашего знакомства я собирался сжечь на костре их сестру, — думал король. Прискорбное недоразумение. Конечно, тут же уладилось все, все прощено и забыто, но осадок-то остался. Мальчиков можно понять. Ничего, мы еще станем друзьями, просто надо прилагать к этому усилия. Уверен, вы счастливы, что снова превратились в людей, — заключил он. Принцы переглянулись. — Да не то чтобы, — нерешительно сказал принц Георг. — Понимаете, — вмешался принц Людвиг, — мы и так ежедневно превращались в людей. На закате. Очень удобно. Птицы по ночам все равно спят, а у людей в это время происходит самое интересное. — Ну, если я правильно понял, на рассвете вы снова превращались в птиц, — уточнил король. — Это каждый день? — Да, — хором подтвердили принцы. Их лица сделались мечтательными, глаза туманились от сладких воспоминаний. — Это было прекрасно, — вздохнул, наконец, принц Генрих. — Надеюсь, когда-нибудь мы снова... — по его щеке скатилась слеза. — Держи себя в руках, Анри, — строго сказал старший принц. — И вы, братья. Не надо отчаиваться. Матушка что-нибудь придумает. — Вы говорите о вашей мачехе, — уточнил король, — которая вас заколдовала? Элиза рассказала мне эту ужасную историю, пока я отвязывал ее от столба. — Да, я примерно представляю, что могла бы вам рассказать Элиза. Принц Карл неодобрительно поджал губы и умолк. — Видите ли... — осторожно сказал самый младший принц, тот, у которого вместо одной руки по-прежнему было крыло. — Элиза при всех ее недостатках славная девочка. Мы ее очень любим, мы даже готовы простить ей то зло, которое она нам причинила. Хотя, конечно, взойти на костер, лишь бы подманить нас поближе и скидать этими ужасными колдовскими рубахами, это был шантаж высшей пробы, но это наше семейное дело, разберемся. А вы, зять, просто имейте в виду, версия Лизы, всего лишь версия Лизы. Понимаете, бедняжка так и не смогла смириться с тем фактом, что в нашей большой дружной семье только у нее одной нет решительно никаких способностей к оборотничеству. Конечно, ей было обидно. Завидно, — поправил ее старший брат. Если уж взялся говорить, называй вещи своими именами. Митя, молодец! Позвонил сразу, как только я дочитал рассказ. Ни секунды и раньше, ни минуты позже. Но этим польза от его звонка, можно сказать, исчерпывалась. — Значит так, — доложил он, — теперь и я ничего не понимаю. Телефон Лени занят. Как-то беспросветно занят, а этого быть не может. Я точно знаю, что ее аппарат поддерживает несколько линий. Илья вообще отключен. Честно говоря, я сильно беспокоюсь. Ну, ладно, это мои дела. Давай-ка я дам тебе их домашний телефон и адрес. Надеюсь, рано или поздно все уладится, и ребят вернутся домой живые, здоровые, способные внятно объяснить, что случилось. Хоть рюкзак заберешь. — Давай, — согласился я. — Лучше пришли. СМС мне записать нечем. Слушай, я уж почти перестал злиться, начал беспокоиться. Может, машину угнали, а их грохнули и спрятали где-нибудь в кустах. Может, мне полицию вызвать? Или как? — Да мне тоже всякая криминальная дрянь в голову лезет. — вздохнул Митя. — Но вряд ли. Не самое характерное преступление для Германии, мягко говоря. Потом эта версия не объясняет, почему номер Лени занят. Ерунда какая-то. А полиция, не знаю, не знаю, будет ли от них толк. Вот хлопот с ними ты не оберешься. Оно тебе надо. Я все взвесил и решил, что не надо. Тем более в глубине души я по-прежнему был уверен, что меня просто разыграли. Очень глупо и довольно жестоко, но мало ли как развлекаются на досуге успешные арт-дилеры. Интересно, как они будут выкручиваться, когда я их найду. Не станут же закрывать галерею и смываться в Южную Америку ради сомнительного счастья оставить себе мой ветхий лэптоп и трусы и боксеры. Ну ладно, поживем — увидим. Тогда пойду на трассу, — решил я. Надеюсь, местное население жалится над заплутавшим в лесу сиротой. Лучше будет, если ты дойдешь до ближайшей заправки или стоянки. Немцы вот так на дороге обычно не останавливаются, то на заправку берут охотно. — О, Господи! — вздохнул я. — Ничего себе новость! Ладно, что делать, буду искать заправку. В лесу спать в любом случае холодно пока. Держись там. Удачи тебе! — горячо сказал Митя. — Как только что-нибудь выясню, сразу тебе позвоню. И прости, конечно, что подложил тебе такую свинью. Мне в голову не приходило, что, надеюсь, все как-то разъяснится. — Я тоже надеюсь, — буркнул я, спрятал телефон в карман и пошел на трассу. — А что мне еще оставалось? Но хоть тут мне повезло. Сразу за поворотом обнаружился указатель. Ближайшая заправка в 2 километрах. Я приободрился. 2 — это не 40 и даже не 10, и зашагал в указанном направлении. На заправке было пусто, в смысле ни одного автомобиля, зато здесь делали приличное эспрессо, а дежурившая за стойкой симпатичная рыжая девушка с глазами цвета ноябрьской травы отлично говорила по-английски. Сообщила, что мы находимся всего в 7 километрах от Эрфурта. Это меня приободрило. Не самый маленький город, все-таки столица Тюрингии, значит, с проходящими поездами все в порядке. Дело за малым — добраться до вокзала, ну уж это как-нибудь. Мне так хотелось пожаловаться на злую судьбу, что я усилием воли вернул к жизни свой былой словарный запас и вывалил на рыжую диковинные обстоятельства своего путешествия. Она не только не выказала недоверия, но даже не удивилась. — Люди и искусство, — презрительно сказала она, — от них можно ждать чего угодно. Ненадежный народ. Я знаю, о чем говорю. У меня был бойфренд, художник. Целых 3 недели, и я до сих пор рад, что дешево отделался. Никогда не связывайся с художниками, и все будет в порядке. — Да это вроде не художники, — нерешительно заметил я. — Галеристы, бизнесмены должны быть надежные. — А нет, без разницы. — Здесь все они одинаковые, — отмахнулась рыженька. — Забавные, милые, но очень-очень ненадежные. Даже те, кто в музеях работает. У меня была герлфренд и искусствовед, диссертацию писала что-то о синем всаднике. Первые 2 месяца все было хорошо, но потом раз — и устроила мне неприятности в самый неподходящий момент. Совсем твои приятели. В самый неподходящий момент. С нажимом повторила она. Можно подумать, что существуют моменты, подходящие для неприятностей. Я от души посочувствовал симпатичной жертве искусства и выглянул на улицу, откуда доносился шум подъезжающего автомобиля. Моя новая подружка тоже выглянула. «Я с ним сама поговорю», — решила она. «Скажу, это мой иностранный друг, брошенный в лесу, безответственной богемы. А тебе, собственно, куда надо?» «В Эрфурт, на вокзал». «Это я поняла. А дальше куда? Какой конечный пункт?» «Хаген, рядом Дюссельдорф, Дортмунд, Кёльн. Тоже более-менее близко подойдет. Вообще любой город, лишь бы северный Рейн-Вестфалия. Я спрошу, — сказала рыжая. — А вдруг он в ту сторону едет, мало ли? Если что, я готов заплатить за бензин, — сказал я. Благо извлек уже из банкомата пачку наличных, теперь чувствовал себя богачом. — Это, насколько я знаю, принято. Некоторые так делают, — кивнула моя покровительница. — А другие еще и кофе с булочкой получают от водителя на прощание. — Все принято, все бывает. Ладно, погоди минутку. Я не успел проглотить остатки остывшего кофе, она уж снова возникла за стойкой, сияющей и торжествующей. — Я знал, что тебе должно, наконец, повезти. Это был бы слишком плохой день. Этот человек едет в Вупперталь. Не знаешь, какой город? Ну, неважно. Это гораздо лучше, чем Дюссельдорф и Дортмунд. Оттуда твоего Хагена пешком можно дойти. Очень близко. Пару остановок электричкой. Этот господин тебя берет, очень даже рад. Говорит, что его не нужно развлекать, просто в одиночестве в голову лезут грустные мысли. Ну, бывает, согласился я. Спасибо, ты меня натурально спасла. Не спасла, нет, горячо запротестовала рыжая. Ты бы и без меня уехал, но, может быть, не так же быстро. А я сделаю что-то быстро, потому что глупая, неожиданно заключила она. И вопросительно приподнял бровь. Дескать, чему глупает? Ты мне понравился, объяснила она. Не знаю, почему, понравился и все. Я захотела тебе помочь. И только сейчас сообразила, что могла бы сделать это не сразу, а, например, через час, чтобы ты еще посидел. Я, честно говоря, совершенно растерялся. Рыженькая немка мне тоже очень понравилась, но задержаться на заправке ради возможности поболтать с нею подольше, так я вопрос не ставил, почему-то в голову не пришло. А по идее должно было бы. Я тоже глупый, честно сказал я, тоже не сообразил. Может, но его это в Вупперталь потом поеду? Нет, так нельзя, строго сказала она. Тебе повезло с попутчиком, это надо использовать. Когда дают, надо брать, а то в следующий раз ничего не дадут. Она была совершенно права. Давай я на обратном пути заеду, сказал я. Возьму машину в аренду, поеду через Эрфурт. Не имеет смысла. Я тут последний день. Нашла работу в книжном магазине, по крайней мере, возле дома, и почти по специальности. Я изучала издательское дело, — усмехнулась она. Пока, как видишь, не пригодилась, но это не важно. Важно, что заезжать на заправку не нужно. Ты лучше просто позвони, когда время будет, если захочешь, конечно. Написала на пивной картонке номер телефона, под ним огромными буквами «Хайди». «Хайди», — сказал я вслух. «Прекрасное имя». «Очень тебе подходит». «Да?» — недоверчиво переспросила рыжая. «Ну, может быть, не знаю. Я об этом никогда не думала. Имя — это просто имя, условность». Мой будущий попутчик, наконец, заправил машину и вошел, чтобы расплатиться за бензин. У него было унылое худое лицо, отягощенное массивным подбородком, ничем не примечательное, если бы не выдающийся слегка искривленный нос. Удивительно, но он не портил своего владельца, а, напротив, добавлял обаяние. Одет этот господин был так, словно собирался сниматься для каталога мужской одежды. Замшевый пиджак цвета знаменитых клеточек Эркюля Пуаро, такие же мокасины, жемчужная серая сорочка под светло-серым пуловером, темно-серые брюки и шейный платок цвета мокрого асфальта. Серые глаза и пепельные волосы казались специально подобранными к наряду аксессуарами. Шикарно, слов нет, а на мой взгляд перебор. Нормальные живые люди не подбирают гардероб столь тщательно, а у этого на лбу написано «Я очень-очень старался». Я молча положил на прилавок 30 евро, вот, дескать, мой взнос. Он кивнул, немного подумал, отдал мне десятку, сказал «Теперь все честно». У него было прекрасное английское произношение. Хоть плачь от зависти. Но тут рыжая Хайди, перегнувшись через прилавок, поцеловала меня в губы, и плакать тоже расхотелось. «Я обязательно позвоню», — сказал я. «До которого часа можно? Ты когда ложишься?» «До 11 можно», — она подумала и решительно добавила. «Но если очень захочешь со мной поговорить, можно и позже, даже в 2 часа ночи можно, если очень захочешь. Это круто!» — улыбнулся я. — Да, серьезно, — подтвердила Хайди. — Я уверен, что круто. Я еще никому никогда не разрешала так поздно мне звонить. Но ты похож на человека, который может захотеть позвонить именно ночью. Мне почему-то так кажется. — Ты совершенно права, — согласился я. Поспешно добавил. — Но не беспокойся. Я не художник, даже не галерист. И в музее ни дня не работал. Надеюсь, что так. Кротко вздохнула Хайди. «Дурак буду, если не позвоню», — подумал я, пряча картонку во внутренний карман, предназначенный для особо ценных документов, с которыми одинокому спутнику лучше никогда не разлучаться. «Если верить Кьялару рыцарю, это мой реальный шанс выучить немецкий язык. Хорошо выучить, как следует». Мой серый попутчик не отличался разговорчивостью и от меня ничего в таком роде не требовал. Усадил меня в Volkswagen Touareg, разумеется, серый, вежливо спросил, не возражаю ли я против классической музыки, поставил волшебную флейту и понесся, да так лихо, как мне и не снилось, как мы не оторвались от земли, загадка. По-хорошему, за такое удовольствие следовало бы изрядно приплатить, но я не стал настаивать. Слушал Моцарта, наслаждался быстрой ездой и мысленно благодарил своих непутевых попутчиков. Не бросили бы меня одного в темном лесу, так ничего бы и не было. Ни этой прекрасной поездки, ни рыженькой Хайди, которой я позвоню сегодня, как только доберусь до места, и завтра позвоню, если она не будет возражать, а послезавтра постараюсь до нее доехать, пока не передумала.